Белый город. Общий обзор. Стена Белого города. Ворота. Бульвары. Происхождение названия. Арбатские ворота. Театр. Улицы. Переулки. Слободы. Подворья. Дворы бояр. Кузнецкий мост. Дома Воронцова. Тверская улица. Дом Голицына. Мостовые. Дома Долгорукова, Гагарина, Прозоровского, Нарышкиных, Аптекарский двор, дома Апраксина, Шереметьева, Суворова, Растопчина, Кусовникова, масоны, последние башни. Мы уже говорили выше, что Москва при своем основании заключалась в одном Кремле. Затем, когда умножилось число жителей и город сделался столицей сперва княжества Московского, а потом и всего государства российского, то обыватели начали строиться около Кремля. И это их поселение именовалось Посадом. Из коего в 1534 году образовался описанный уже Китай-город. Но так как и вне Китай-города было уже довольно много строений, то эти строения назывались московскими слободами или загородьем, которые преимущественно образовались из разных предместий и дач, жалованных боярам царями. К царствованию Федора Иоанновича, сына Иоанна Васильевича IV Грозного, московские слободы или загородье значительно распространились. Желая оградить и эту часть загородья от нашествия врагов, повелено было обнести ее каменной стеной и валом. Работа началась в 1587 году и кончена с небольшим в 2 года. Она произведена русским зодчим Федором Конем. Стена и вал, начатые от нынешнего Яузского моста вокруг Китай-города, неправильной дугой поперек нынешних улиц Покровки, Мясницкой, Сретенки, Петровки, Тверской, Никитской, Арбата и Пречистенки. И за эту последнюю улицею у бывшего Алексеевского девичьего монастыря стена упиралась в Москву-реку, где находились тогда громадные лесные склады. Примечание. На этом месте теперь храм Христа Спасителя. Стена сделана по совету Годунова. Конец примечания. Стена Белого города имела 28 башен и 9 ворот. Первое. Яузские, названные по реке Яузе. Второе. Покровские, названы так потому, что вели в село Покровское. Третье. Мясницкие, названы так потому, что здесь отведено было место под слободу мясников. Четвертое. Сретенские, названы по монастырю Сретения иконы Божией Матери. Пятое. Петровские, по Петровскому монастырю. Шестое. Тверские, по дороге, ведущей в Тверь. Седьмое. Никитские, по Никитскому монастырю. Восьмое. Арбатские, по улице Арбат. Примечание. Арбат происходит от татарского слова арба, то есть телега. Строев – выходы. Другие же говорят, что слово арбат по-татарски значит жертвоприношение, и здесь когда-то приносились жертвы татарами. Конец примечания. Девятое. По улице Пречистенки названы Пречистенскими. Все эти ворота, ведя в Белый город, были весьма сходны формой своей с воротами нынешней стены Китай-города. Ворот этих, как и самой стены, давно уже не существует, но места, где они находились, до сих пор сохраняют их название. Ворота стояли на границах улиц, они на ночь запирались железными затворами, и при них находились сторожа, называемые воротниками. Воротники жили у церкви святого Пимена за Новой Слободой, почему и место до сих пор известно под названием Воротники. Стена Белого города существовала до времен императрицы Елизаветы Петровны и тогда, когда пришла ветхость, сломана. При императрице Екатерине II вал был заровнен, и по направлению этого вала, составляющего предел Белого города, посажены были проспектом Березы и образованы бульвары. Из них особенно был замечателен Тверской, простирающийся, как и теперь, от Тверской улицы до Никитской. Это один из первых и длиннейших бульваров. Всех же бульваров было устроено 11. На месте же бывших ворот находятся теперь площади. Белый город, это третья часть Москвы, именовалась еще Царь-городом и Иван-городом, может быть, потому что она ранее составляла собственность Иоанна Грозного после разделения им Москвы на земщину и опричнину. Царь со своими избранными опричниками имел пребывание в этой части Москвы. Примечание. Для опричнины были назначены следующие улицы. Чертольская, Причистенка, Арбатская с Сивцевым Вражком, село Семчинская, Остоженка и половина Никитской с разными слободами до Всполья Дорогомиловского. Все те, которые жили в этих улицах и не были записаны в опричнину, были высланы. Для себя царь велел выстроить новый дворец за Неглинной между Арбатом и Никитской улицей и обнести его высокую стеною. В 1582 году, в праздник Рождества Христова, дворец этот сгорел. Дворец находился на Воздвиженке, где теперь цирк и пустырь вокруг него. Опричников набрано было 6000. С них взята была царем присяга служить ему верно, отказаться от отца и матери и знать только одного его, царя, доносить на изменников, не дружиться с земскими и не водить с ними хлеба-соли. За это царь наградил опричников поместьями и домами, пустив прежних владельцев по миру. Опричники пользовались полной безнаказанностью за свои действия. Конец примечания. Иные полагают, что Белый город назван так по белым стенам его, отделявшим его от Китай-города, или потому что эти места обеленные, то есть свободные, не платившие городских податей. Последний остаток Белого города, башня у Арбатских ворот, была сломана в 1792 году. Ворота эти богаты многими историческими преданиями. Когда в 1440 году царь Казанский Махмед явился в Москву и стал жечь и грабить Первопрестольную, а князь Василий Темный крепко заперся в Кремле, тогда проживавший в Крестовоздвиженском монастыре схимник Владимир, в миру воин и царедворец великого князя Василия Темного по фамилии Ховрин, вооружив свою монастырскую братью, присоединился с ней к начальнику московских войск, князю Юрию Патрикеевичу Литовскому, и кинулся на врагов, которые заняты были грабежом в городе. Не ожидавшие такого отпора казанцы дрогнули и побежали. Ховрин с монахами и воинами полетел вдогонку за неприятелем, отбил у него заполоненных жен, дочерей и детей, а также бояр и граждан московских, и, не вводя их в город, всех окропил святою водою на самом месте Арбатских ворот. Другой подобный случай у Арбатских ворот был во время Междуцарствия, когда польские войска брали приступом Москву. У Арбатских ворот командовал отрядом мальтийский кавалер Новодворский. Отважный воин с молодцами с топорами в руках вырубал тын палисада. Работа шла быстро. С нашей стороны от Кремля защищал Арбатские ворота храбрый окольничий Никита Васильевич Годунов. Раздосадованный враг начал действовать отчаянно. Наконец, сделав пролом в предвратном городке, достиг было до самых ворот, но здесь Новодворский был тяжело ранен из мушкета. Наши видели, как его положили в носилки, как его богатая золотая одежда обогрелась вся кровью, как его шишак со снопом перьев пал с головы и открыл его мертвое лицо. Вслед за ним Годунов кинулся со своими ратниками на врагов, и поляки, хотя держались в этом пункте до света, но, не получая подмоги, поскакали на утек. На колокольне церкви Бориса и Глеба ударил колокол, и Годунов пел с духовенством благодарственный молебен за одержанную победу. 1619 году к Арбатским воротам подступал гетман Сагайдачный, но был отбит с уроном. У Арбатских ворот некогда стоял театр очень величественной постройки, напоминавший видом здание Петербургской биржи. Театр этот сгорел во время пожара 1812 года. Самая Арбатская площадь лет 50 тому назад была почти непроходима от грязи и топей, и нередко можно было видеть, как бились лошади, вывозя из невылазной грязи тяжелую карету или колымагу. В Белом городе были следующие большие улицы: Чертольская, Причистенка, Арбатская, Никитская или Царицынская, Тверская или Царская, Смоленская, этим именем назывались иногда Арбатская и Воздвиженская, Дмитровская, Рождественская, Сретенская, Покровской. Из меньших упоминаются Рождественская Малая, Лубянская, Евпловская, нынешняя Мясницкая, Знаменская, Кисловская, Житная, у Моисеевского монастыря, где охотный ряд, Покровская, Малороссейка, Моросейка, Переулки, Крапивный, Богословской, Столешниковской, Космодемьянской, Хлыновской, Овражки, Газетный, Калашный, Кисловской Малый, Большой, Средний и Задний, Крестовоздвиженской Большой и Малый, Знаменской Большой и Малый, Антипиевской Большой и Малый, Алексеевской, Рахмановской, Трубецкой, Козицкой, Салтыковской, Камергерской, Гнезненской Большой и Малой, Леонтьевской, Ржевской, Брюсовской, Долгоруковской, Шереметьевской, Воздвиженской Малой, Знаменской, Лебяжей, Малой и Большой Алексеевской, Колымажной, Чернышевской и другие. Названия улиц и переулков большую частью взяли свое начало от монастырей, церквей, имен знатных лиц, имевших на них свои дома, и от местоположения. Так, например, Петровка от Петровского монастыря, Знаменка от церкви Знамения, Маховая от большого количества моха, произраставшего на берегу болотистой Неглинки, и тому подобное. При обнесении Белого города стеной в черте его было еще много пустопорожних мест. Из площадей известно Житная в нынешнем Охотном ряду, Конева между Ильинским и Варварскими воротами и другие. В нем были слободы Стрелецкая, Барашевская, Казенная, Патриаршая или Гавриловская, на Поганых, ныне Чистых, прудах и прочее. Кроме того, были подворья Новинская у Арбатских ворот, Спасо-Ефимиевская на Ленивке у Больших конюшен, Горицкая Переславля-Залесского на Никитской улице, Саввинская на Тверской с четырьмя церквами, Суздальская на Неглинной, Рязанская у Никольских ворот, Тверское на Сретенке, Псковская и Коломенская на Мясницкой, Вятская, Болдина и Ростовского Богоявленского монастыря на Покровке, Новинского монастыря в Гавриловской Слободе, Сийского Антониева на Кулишках. В Белом городе жило много бояр, имевших тут свои просторные дворы. В Чертолье был двор князя Темкина Ростовского, на Арбате бояр Пушкиных, Романова, Пранчищева, Плещеева. На Знаменке князя Ивана Хованского по прозванию Тараруй. На Никитской улице были дворы князей Федора Волконского, Бориса Репнина и бояр Никиты Ивановича Романова, Нарышкиных и Глеба Морозова. На Тверской старый государев загородный двор церковью святого Дмитрия Солунского, дом князя Рамадановского. На Петровке у Спаса в Копье князей Федора Долгорукова и Василия Лыкова. На Малой и Большой улицах Рождественках князей Федора Оболенского, Григория Гагарина, Михаила Козловского, Андрея Сицкого, Семена Масальского, Шелешпанских. На Сретенке князей Дмитрия Пожарского, Ивана Хованского, стольника Василия Куракина, Семена Звенигородского, Бахтиярова, Ивана Хилкова, бояр Бориса Шереметьева, Никона Бутурлина, Петра Головина, Максима Строганова. Близ Чистых прудов князей Хилковых, Григория Гагарина, Ивана Масальского, Василия Шелеховского, Петра Звенигородского, Петра и Михаила Борятинских, Никиты и Василия Волховских, Алексея Елецкого, Ивана и Льва Волконских, Андрея Литвинова, Масальского, боярина Василия Ляпунова. На Покровской улице князей Петра Пронского, Алексея Сицкого, Алексея Масальского, Семена и Федора Волконских, Василия Тюменского, Никифора Мещерского, Федора Куракина, Федора Морткина, Семена Лыкова, Григория Бабичева, Андрея и Петра Строгановых и сибирского царевича Андрея Кучумова. Взглянем теперь на некоторые улицы Белого города. В настоящее время один из блестящих пунктов Москвы – Кузнецкий мост. Древний народ московский называл это место Неглинным верхом. Позднее Неглинный верх стал у москвичей прозываться Кузнецкой горой, потому что здесь ютился длинный ряд кузниц и убогих изб кузнецов с их задворками, огородами и другими хозяйственными принадлежностями. Тут же были и две церкви – святого Нила Столбенского и святого Флора и Лавра. Близ последней церкви грозно высился со своими башнями пушечный двор. На этот двор ездили смотреть цари, как лились их пушки. В старину на Кузнецком мосту действительно существовал мост. Мост этот был деревянный, очень плохой, но в царствовании Елизаветы Петровны в 1754 году был выстроен каменный, через Неглинку. Строителем моста был князь Дмитрий Ухтомский. Мост был сломан после нашествия французов. Своей красотой и постройками Кузнецкий мост обязан поселившемуся здесь русскому боярину, графу Ивану Ларионовичу Воронцову. Тогда кузнецы здесь замолкли, и вся Кузнецкая слобода поступила в его же власть. Граф на Кузнецкой горе сразу построил 6 каменных домов и при них разбил английские и французские сады, накопал пруды, поставил оранжереи и прочие усадебные постройки. За графом потянулись и другие бояре, жившие тогда на Москве, и возле домов Воронцова быстро выстроились дома Бибиковых, Бабарыкиных, князей Борятинских, графа Бутурлина, Волынского, 5 домов князей Голицыных, 4 дома князей Долгоруких и еще несколько других. Незаметно вскоре в боярских домах открылись 2 немецкие лавочки с разными уборами и туалетными принадлежностями, к которым также вскоре примкнул ряд еврейских лавочек. Но их вскоре выселили из этой местности. Впоследствии, уже во время французской революции, здесь открылось и несколько французских модных лавок с разными заграничными товарами. Теперь говорят, ехать на Кузнецкий мост покупать товары, а в екатерининские времена говорили, ехать во французские лавки. Тут же были и небольшие сарептские лавки. Еще в нынешнем столетии на Кузнецком мосту происходили и веселые эпизоды карательного полицейского правосудия, и в такие часы сюда стекались толпы народа, чтобы посмотреть, как нарядные барышни в шляпках и шелковых платьях и франты в циммерманах на головах с метлами в руках мели тротуары. Такими полицейскими исправительными мерами в то время наказывали нарушителей и нарушительниц общественного благочиния, а также и поклонников алкоголя. Один из домов графа Воронцова на Кузнецком мосту приобрела в начале нынешнего столетия богатая помещица Бикетова. Пасынок ее, Платон Петрович Бикетов, в одном из флигелей этого дома завел лучшую в то время типографию, а в другом флигеле открыл книжную лавку, сборный пункт всех московских писателей того времени. В 30-х годах нынешнего столетия все диковины домов, бывших Воронцова, не существовали. Пруды и фонтаны иссякли, сады заглохли. В одном из главных домов помещалась с 1808 года медико-хирургическая академия, и в помещении, где была типография Бекетова, стояли в анатомическом кабинете, страшно оскалив зубы, человеческие скелеты. Затем здесь находились университетские клиники. Примечание. В настоящее время дом переделан для Строгановского училища, а со стороны Неглинной, где был сад, построен громадный дом для московской конторы Государственного банка. Конец примечания. Тверская улица носила прежде название Царской. Она тянется от Воскресенской площади до Земляного города или до так называемых Старых Триумфальных ворот. Примечание. Разобранное в 1804 году. Конец примечания. Когда не было шоссе, тогда прямо от Тверской улицы шла дорога на город Тверь. Нужно было несколько дней, чтобы добраться до Твери, которая пословицей называется «Дверью Москвы». Город Тверь. В Москву дверь. По Воскресенской площади протекала речка Неглинная, через которую были перекинуты мосты. У Боровицких ворот деревянные и каменные, у Воскресенских и Троицких. Накрыта сводами Неглинная только с 1821 года и в настоящее время выходит на свет из-под третьего Кремлевского сада, где впадает в Москву-реку. В обжорном ряду, что выходит к Эзец-Циргаузу, были съестные лавки, в которых пища потреблялась простым народом тут же на месте. В харчевнях и пирожных народ толпился с утра до позднего вечера. Выносные очаги, стоявшие не только около гостиного двора, но и в самих рядах, часто бывали причиной пожаров. Так, в 1735 году от них едва не сгорел весь гостиный двор. В иных харчевнях печных труб не было, а дым выходил просто в окно. Моисеевская площадь получила название от Моисеевского женского монастыря, ставшего известным с XVI века. Монастырь этот назывался то «У житной решетки», по соседству с житной площадью, бывшей около нынешнего охотного ряда, то «У богоделен», от бывших здесь богоделен для престарелых и убогих. В 1710 году Моисеевский монастырь был отстроен вновь после пожара. В нем было тогда 99 сестер и настоятельница. Монастырь назывался еще у Тверского кружала, находившегося на месте теперешней лоскутной гостиницы. Кружало это, или кабак, называлось каменный скачок, а рядом с ним помещались лавки о 30 растворах, принадлежавшие Донскому Успенскому Предтечевскому монастырю, издаваемые им в аренду. Моисеевский монастырь был упразднен в числе прочих манифестом императрицы Екатерины II от 12 февраля 1764 года. Лучшим из домов на Тверской улице в конце 17-го столетия был дом князя Василия Васильевича Голицына, прозванного иностранцами Великим Голицыным. По образованию Голицын в свое время был первый в России. Он говорил по латыни, как на родном языке, носил он сан царственные большие печати государственных великих и посольских дел оберегателя. В молодые годы он служил при дворе стольником и чашником. Красотой, умом, учтивостью и великолепием своего наряда он превосходил всех придворных. По рассказам иностранцев, он не терпел крепких напитков и свободное время проводил за беседой. Дом его на Царской улице, Тверской, отличался великолепием. Он был покрыт снаружи медью, а внутри убранство комнат ничем не отличалось от лучших европейских дворцов. В нем были богатые восточные ткани, венецианские зеркала и картины известных иностранных художников. Невиль, посланник польского короля, пишет: «Я был поражен богатством этого дворца и думал, что нахожусь в чертогах какого-нибудь итальянского государя». Голицын построил в Кремле здание для посольского приказа по образцу своего дома и затем великолепные каменные палаты для присутственных мест. При нем же был окончен постройкой и каменный мост на Москве-реке. Примечание. Далее каменный мост на Москве-реке. Конец примечания. Вообще, этому деятельному умному человеку, любимцу сперва царя Федора Алексеевича, а потом правительницы Софьи Алексеевны, допетровская Москва много обязана своим наружным улучшением. Он построил в Москве множество каменных домов. Подражая ему, строили каменные дома и другие бояре. Он же украсил улицы Москвы первыми мостовыми. До него улицы не имели почти никакой мостовой. На улицах лежали круглые деревяшки, сложенные одна с другой. Где же не было такой настилки и где особенно было грязно, там через улицы просто перекидывали доски. В Москве собирали с жителей побор под именем мостовщины, и земский приказ занимался мощением улиц, но мостили больше там, где было близко к царю. Такая мостовая не препятствовала, впрочем, женщинам ходить не иначе, как в огромных сапогах, чтобы не увязнуть в грязи. В Москве существовал даже особый класс рабочих, называемых метельщиками, обязанных мести и чистить улицы, и хотя их было человек 50, однако в переулках столицы валялось немало дохлой скотины и другой падали. Мостовые Голицына, хотя тоже были деревянные, но несравненно прочнее, чище и покрывали все лучшие улицы Москвы. Незначительные улицы мостили фашинником. Такие мостовые существовали в Москве даже до 1812 года. Мостить улицы камнем стали в Москве с 1692 года, когда Петр Великий издал указ, по которому повинность мостить улицы Москвы камнем разложена была на все государство. Сбор дикого камня распределен был по всей земле, с дворцовых, архиерейских, монастырских и со всех вотчин служилого сословия по числу крестьянских дворов, с 10 дворов один камень, мерою воршин, с другого десятка в четверть, с третьего два камня по полуаршину, наконец, с четвертого десятка мелкого камня, чтобы не было меньше гусиного яйца, мерой квадратный аршин. С гостей и вообще торговых людей эта повинность была разложена по их промыслам. Все же крестьяне в извозе или так приезжавшие в Москву должны были в городских воротах представлять по три камня ручных, но чтоб меньше гусиного яйца не было. Между хорошими качествами Голицына было немало и дурных. Впоследствии было доказано, что он не гнушался приобретать свои громадные богатства нечестными способами. Царем Петром он был сослан сперва в город Яренск, затем был переведен в город Пинегу, где и умер в 1713 году, 80 лет. Роскошный дом его на Тверской в 1737 году принадлежал уже имеретинской царице Дарье Арчиловне. Переходя от лица к лицу, дом этот в настоящее время принадлежит Комиссарову, находясь на углу Тверской и Охотнорядской площади. Само собой разумеется, что в доме сделано много переделок, и он уже не тот, каким был при своем первом хозяине. Далее по Тверской бывший дом князя Долгорукова, пользовавшегося доверенностью императора Петра II и при Анне Иоанновне сосланного в Березов, а потом, в 1739 году, четвертованного в Новгороде. Затем дом этот перешел к сыну его, Михаилу Ивановичу, к Голицыной, Самариной, Утину, потом принадлежал наследникам вдовы Дашкевич, теперь Толмачева. Примечание. В настоящее время здесь выстроен новый громадный дом. При рытье земли найдено множество человеческих костей. Конец примечания. Более других на Тверской был замечателен дом князя Матвея Петровича Гагарина. Палаты эти, составлявшие украшение Тверской улицы, были возведены еще в то время, когда в царствование Петра Великого в Белом городе рядом с каменным боярским домом встречалась и изба горожанина. Они воздвигнуты на образец венецианских, вероятно, по проекту одного из иностранных архитекторов, которые вместе с русскими строителями украшали столицу произведениями церковного и гражданского зодчества. «Мы еще помним, — говорит Снегирев, — первобытный наружный вид этих палат, и можем, наверное, сказать, что они составляли украшение Царской или Тверской улицы». Великолепие внешности гагаринских палат соответствовало и роскошному внутреннему убранству. Разного рода дорогое дерево, мрамор, хрусталь, бронза, серебро и золото употреблены были на украшение покоев, где зеркальные потолки отражали в себе блеск люстр, канделябров, в висячих больших хрустальных сосудах плавали живые рыбы, разноцветные наборные полы представляли узорчатые ковры. Одни оклады образов, находившихся в спальне Гагарина, осыпанные бриллиантами, стоили, по оценке тогдашних ювелиров, более 130 тысяч рублей. Ранее на месте этих каменных палат находился двор князя Ивана Дашкова. По отъезде своем в Сибирь, куда князь Гагарин был назначен губернатором, он отдал этот дом своему сыну Алексею, большому кутиле и расточителю. Примечание. В 1711 году. В этом же году построены и палаты. Конец примечания. После смерти своего отца Алексей Гагарин был разжалован царем в простые матросы и служил при Адмиралтействе. Князь Матвей Гагарин, как известно, был казнен за злоупотребление в Сибири, где он был полновластным владыкой, и, как утверждает иностранец Траленберг, имел намерение сделаться в Сибири независимым от России владетелем. Примечание. Это подтвердилось при императрице Анне Иоанновне. Конец примечания. Там он удивлял всех царской пышностью. У него за столом подавали кушанья на 50 серебряных блюдах. Сам же он ел только на золотых тарелках. Колеса его кареты были также серебряные, и лошади подкованы серебряными и золотыми подковами. Великолепные палаты Гагарина в царствовании Екатерины II принадлежали внуку казненного князю Матвею Алексеевичу. А когда линия этих князей Гагариных пресеклась в 1804 году, то в 1805 году владела палатами графиня Зубова. Потом переходили они в руки купцов Часовникова, Крашенинникова и Дубицкого, и затем к Алсуфьеву. Об этом доме известный наш зодчий прошлого столетия Баженов отзывался с восторженной похвалой. В 1852 году палаты эти были совершенно переделаны и потеряли свой первобытный характер. В числе домов на Тверской был дом, принадлежавший генерал-аншефу и сенатору князю Прозоровскому, который был с 1790 по 1795 год главнокомандующим в Москве. Последовательно им владели вдова Прозоровского, княгиня Голицына, Куракина и Гурьев. Под именем Гурьевки дом этот долго был известен в Москве. В настоящее время он переделан. Пространство от Моисеевской площади до Никитской улицы было так же, как и Моисеевская площадь, застроена лабазами и лубочными ловчонками, где промышляли старым железом, лоскутьями и разными съестными припасами. Все это существовало до 1782 года. На улице Маховой торговали яблоками и разными овощами. Миновав университет, Экзерцергаус и Румянцевский музей, о которых будут отдельные краткие статьи, остановимся несколько на бывшем доме Нарышкиных. Он находится на углу Воздвиженки и Маховой и был родовым домом Нарышкиных с домовой церковью. Примечание. По словам Забелина, на месте этого дома находился один из дворцов Грозного, в котором он жил недолго и который потом сгорел в 1571 году. Конец примечания. Племянник Натальи Кирилловны Александр Львович Нарышкин продал этот дом жене генерала Свечина, а последняя в 1818 году продала этот дом горному правлению, которое находилось здесь вместе с пробирной палаткой. Дом этот лет 20 тому назад возобновлен, и в нем в настоящее время находится главный архив Министерства иностранных дел. При доме новая церковь. Несколько выше дома Нарышкиных, по Воздвиженке же, рядом с Воздвиженским монастырем, упраздненным в 1813 году при царе Алексее Михайловиче, был построен аптекарский новый двор. На этом дворе сохранялись всякие дворцовые хлебные и столовые запасы и питье, приготовлялись пиво, морсы и пастилы, там же под надзором сокольника Зота Полозова происходили поминные и праздничные кормки певчих и нищих в особой палате. Нищих собиралось иногда до 300 и более человек. На месте этого аптекарского двора находится теперь казенная палата. На углу Знаменки и Арбатской площади обращает на себя внимание своей громадностью и красотой дом бывшей графа Апраксина. В конце прошлого и в начале нынешнего столетия дом Апраксина в Москве был самый гостеприимный. Судить о широком хлебосольстве этого барина можно потому, что он вскоре после нашествия французов дал в один и тот же день обед в зале благородного собрания на 150 человек, а вечером в доме своем ужин на 500. Но не одними балтазаровскими пирами угощал Москву Апраксин. И более возвышенные и утонченные развлечения и празднества находили там москвичи. У него бывали литературные вечера и чтения, концерты и так называемые благородные или любительские спектакли. Для этого в его барском доме была обширная театральная зала. Он открыл ее вскоре после того, как неприятели в 1812 году очистили Москву. Там шла любимая опера «Старинные святки» и патриотические пьесы «Храбрые кирилловцы при нашествии врагов», «Освобождение Смоленска», «Всеобщее ополчение» и комедия Прасковья Продухина. Кроме этих пьес в театре Апраксина давали славившуюся тогда оперу «Диана и Эндемион», в которой гремели настоящие охотничьи рога, за кулисами слышался лай настоящих гончих собак, а по сцене бегали живые олени. У него же шли впервые пьесы «Ям», «Филаткина свадьба», «Русалка» и прочие. Затем в доме Апраксина довольно долгое время был французский театр, а потом итальянская опера, которая переведена в Петербург. Когда умер Апраксин, то в Москве про смерть его ходили разные слухи. Рассказывали, что ему перед смертью трижды являлся какой-то приятель, которого он похоронил с военной почестью, хотя тот и не имел на нее права. В настоящее время в доме Апраксина находится Третье военное Александровское училище, учрежденное в 1863 году. Цель училища состоит в подготовлении молодых людей для службы офицерами преимущественно в пехоте. Александровское училище наименование свое получило от Александровского Брестского кадетского корпуса, который был закрыт одновременно с учреждением военных училищ. От этого же корпуса были переданы училищу знамя, мундир и каска его августейшего шефа и золотая медаль в память священного коронования их императорских величеств. Позднее, именно 6 декабря 1863 года, его императорскому величеству, в бозе почившему государю-императору Александру Николаевичу, благоугодно было принять на себя звание шефа училища. Ныне шефом училища состоит благополучно царствующий государь-император. В этой же местности, на Воздвиженке, почти напротив дома Нарышкиных, замечателен дом Шереметьевых. Дом этот был построен графом Кириллом Григорьевичем Разумовским в 3 года по плану графа Чернышова и по сейчас не изменил своего вида. В род Шереметьевых он перешел в 1800 году, заплачено было 450 тысяч рублей. Примечание. Купил граф Николай Петрович Шереметьев. Конец примечания. При этом доме находится одна из стариннейших церквей во имя Знамения Пресвятой Богородицы. Построение ее приписывают брату патриарха Филарета, боярину Ивану Никитичу Романову, около 1625 года. Потом она находилась на боярской земле сына Ивана Никитича, Никиты Ивановича, последнего из бояр Романовых. Примечание. Скончался 11 декабря 1655 года. Конец примечания. Церковь была приходской и одной из знаменитых московских церквей своего времени. В нее каждогодно посылались для служения в храмовые праздничные дни духовные власти, то есть разных монастырей архимандриты. Потом она сделана домовой, но в 1722 году снова сделана приходской. В это время земля, на которой находилась церковь, принадлежала Нарышкиным и, в отличие от старого двора Нарышкиных, называлась Новым двором. Впоследствии она снова отнесена к числу домовых при доме Кирилла Алексеевича Разумовского. Сожженная в 1812 году, церковь долго не была возобновляема. Возобновлена она только в 1847 году при графе Дмитрии Николаевиче Шереметьеве и существует в том виде по настоящее время. У Никитских ворот, близ самой церкви Феодора Студийского, находился родовой дом знаменитого героя Суворова. В церкви Феодора Студийского гениальный полководец приучал себя читать апостола и при всяком выезде из Москвы никогда не оставлял своих родителей без особых поминовений. Вся родня князя Италийского похоронена при этой церкви. Он тут и в церкви Вознесения служивал то молебны, то панихиды. Московские старожилы, жившие в 50-х годах, еще помнили, как Александр Васильевич сам, сделав три земных поклона перед каждую местную иконою, ставил свечку, как он служивал молебны, стоя на коленях, и как он благоговейно подходил под благословение священника. Примечание. Незадолго до 1812 года дом Суворова был куплен каким-то медиком и позднее, после пожара, принадлежал купцу Вейеру. Конец примечания. Заглянув на противоположную сторону Белого города, на Большую Лубянку, мы видим дом, принадлежавший графу Растопчину, главнокомандующему Москвы в 1812 году. На дворе этого дома в 1812 году чернью был растерзан купеческий сын Верещагин, на которого пало подозрение, что он распространяет по Москве прокламации Наполеона. Вот что доносил граф Растопчин министру юстиции Ивану Ивановичу Дмитриеву. «Изменник сей, то есть Верещагин и государственный преступник, был пред самым вшествием злодеев наших в Москву предан мною столпившемуся народу, который, видя в нем глаз Наполеона и предсказателя своих несчастий, сделал из него жертву справедливой своей ярости». Один из участников этого события, квартальный надзиратель Алексей Гаврилович Гаврилов, рассказывал относительно казни Михаила Верещагина следующее. 2 сентября 1812 года, в последний день тогдашней Москвы, мы с Бурдаевым, тоже квартальный, дежурили при главнокомандующем графе Растопчине в его лубянском доме. С утра густая толпа народа стеклась на дворе и запрудила улицу. Шумела, гамела и волновалась. Вдруг Растопчин с балкона вышел к нам в залу и, скоро идя вниз на крыльцо со всеми нами окружающими, велел вести туда же, на двор, молодого купеческого сына Верещагина, вытребованного с раннего утра в дом из ямы, где он содержался. Прокричав на крыльце народу, что Верещагин изменник, злодей, губитель Москвы, что его надобно казнить, Растопчин закричал Бурдаеву, стоявшему подле Верещагина, «Руби!». Не ждавший такой изустной сентенции Бурдаев, оторопел, замялся и не подымал рук. Растопчин гневно закричал на меня. «Вы мне отвечаете своею собственную головою! Рубить!» Что тут было делать? Не до рассуждений. По моей команде «Сабли вон!» мы с Бурдаевым выхватили сабли и занесли вверх. Я машинально нанес первый удар, а за мной Бурдаев. Несчастный Верещагин упал. Растопчин и мы все тут же ушли, а чернь мгновенно кинулась добивать страдальца и, привязав его за ноги к хвосту какой-то лошади, потащила со двора на улицу. Растопчин в задние ворота ускакал на дрожках. Скоро и я, по данному приказанию, очутился тоже у Яузского моста пред фельдмаршалом Кутузовым для указания по Москве дороги войскам. Он наблюдал тут этот важный пункт сообщения, где столпились разного рода войска нашей армии, отступавшие на Рязанскую дорогу. Я конвоировал Кутузова до Тарутина. Примечание. Гаврилов имел чин капитана и в 20-х годах был квартальным надзирателем в Пятницкой части. Он умер в 1847 году. Конец примечания. От себя Гаврилов прибавил, что вина Верещагина заключалась в том, что он перевел из гамбургских ведомостей одну из прокламаций Наполеона. Верещагин был довольно образован. Он хорошо знал французский и немецкий языки. Отец несчастного был щедро вознагражден императором Александром I. У Мясницких ворот, напротив почтамта, долго существовал дом, находившийся во владении Измайловых. Кто-то из Измайловых принадлежал к масонству, и потому в этом доме, тайно, конечно, происходили заседания масонов. Там существовал целый ряд комнат со всеми атрибутами и украшениями прежнего масонства. Дом этот от Измайловых перешел к Кусовникову. Новые владельцы этого дома, очень состоятельные, но скупые старики, муж с женой, поселившиеся без прислуги в доме тотчас по уходе французов из Москвы, с переездом в дом и войдя в первую из таких масонских зал, обитую всю черным со скелетом в углу и с ремешками на стенах, как они называли иероглифы, из суеверного страха и с перепугу так и не решились обойти всех комнат, а заблагорассудили заколотить двери навсегда. Оригиналы-старики прожили в доме более 50 лет, ни разу не переступив порога таинственных и страшных комнат фармазонов. Дом этот вообще являл собою вид запустения и одичалости в центре московского движения. Ворота его редко растворялись. На дворе виднелся обширный огород. Владельцы его вели жизнь загадочно-отшельническую. Не имели прислуги, кроме дворника, и выезжали кататься лишь по ночам. В Москве об этом доме долго ходило немало толков. Примечание. Теперь дома не существует. На месте его построен прекрасный дом Перлова. Конец примечания. Скажем слово два о масонах, так как в конце прошлого столетия и в начале нынешнего Москва положительно бредила масонами. В Москве существовало более 40 так называемых масонских лож. Но что же такое были эти масоны? По словам Карамзина, это были просто христианские мистики, толковали природу и человека, искали таинственного смысла в Ветхом и Новом Завете, хвалились древними преданиями, унижали школьную мудрость, но требовали истинных христианских добродетелей от учеников своих, не вмешивались в политику и ставили в закон верность государю. Кроме этого, они проповедовали чистую евангельскую любовь, не щадили капитала в пользу благотворительности бедным и несчастным и заботились об обустройстве больниц и аптек. Нравственная сторона их учения заслуживает полной симпатии. Она вполне объяснена в их катехизисе. Однако же про масонов ходили дурные слухи, и их обвиняли в том, в чем они были совершенно неповинны. Им много вредила их таинственность. один из известных масонов прошлого столетия был Новиков, много пострадавший из-за этого масонства. Он имел 4 типографии, из которых одна была тайная и помещалась в его доме на Лубянской площади. 3 другие типографии находились, а против нынешнего дома консистории в низеньком каменном здании, б в Армянском переулке в доме, занимаемом теперь Лазаревским институтом, и в в доме Гендрикова у Сухаревой башни. В 50-х годах нынешнего столетия масоны уже не существовали. Закончим наш обзор Белого города указанием, что башни, имевшие в себе помещение для воротников, по ее сломке очень рано были захвачены своими жильцами в собственность и таким образом превратились во владение частных лиц. Их место теперь занято теми домами, которыми оканчиваются то по одну, то по обе стороны наши центральные бульвары. Башни Тверская и Мясницкая существовали до 1805 года. После 1812 года ворота Белого города уже совсем прекратили свое реальное существование.